Глава вторая. Беремы неслись вперед, как лебеди на взлете, хотя лебединой изящности им как раз и не хватало. Наши корабли внешне отличались от всех других в этом мире. На них не было никаких надстроек, кроме похожей на черепаший панцирь рубки. В остальном же плоскость палубы нарушали только две мачты и фальшборд. И все же строгость форм никак не влияла на стремительность, которую придавали кораблю более энергичные, чем обычно, взмахи весел. Легионеры соскучились по вольной жизни на острове Черепа и спешили вернуться домой. Да, именно так. Для некоторых горцев этот остров стал домом. Те, кого не держали семьи, переселились в казармы окончательно, чему я совершенно не препятствовал. Был, конечно, шанс нарваться на недовольство старейшин горских племен, но ссориться со мной им так же не с руки, как и мне с ними. После создания легионов голод в горах из разряда сезонных несчастий превратился в страшную сказку прошлых лет. И все же, как бы мы ни спешили, предстояло заглянуть в столицу Тагира. И дело не в оплате. Мастер Хой полностью рассчитался за следующие 3 месяца еще перед отплытием. Просто на родном острове не оказалось квалифицированных магов для лечения тяжелых раненых. Увы, последователи великого чудотворца недолюбливали хаоситов, а у нас главными были именно они. Тири и ее наставник Арат подтянули еще 10 своих товарищей и свили на нашей базе настоящее змеиное гнездо. По крайней мере, так считали последователи чудотворца. Вон, даже магов-недоучек, которых по контракту наняли торгаши, чуть Кондрати не хватил, когда они увидели Тирику. Ничего, привыкли, а нам тем более не на что жаловаться. Усилиями хаоситов оба легиона и все наши корабли были надежно защищены от воздействия магии. Посещение столицы королевства и переход через море прошли спокойно, но у меня все же выработалась небольшая фобия насчет морских путешествий. Оно и неудивительно, если вспомнить наше бегство из Дарака в начале сезона штормов. В отличие от того случая, сейчас Срединное море было ласковым и приветливым. Получился прямо туристический круиз, но в глубине души все равно ныла заноза. Наконец-то сидящий в смотровом гнезде на мачте матрос-человек обрадовал всех сообщением о том, что впереди виднеется земля. Наша земля. Остров Черепа теперь мало напоминал то захолустье, которое встретило нас год назад. Все побережье было застроено разнокалиберными зданиями, а центр острова заполонили сады и огороды. Дозорные с острова заметили беремы задолго до их вхождения в порт, так что на пирсе нас ждала целая делегация, разглядывание которой в подзорную трубу вызвало у меня искреннюю улыбку. Я действительно соскучился и по бородатой морде Турбо, и по задорной улыбке баронессы. Возраст и бурная молодость внесли во внешность Ирны Аптирих специфические черточки, но это никак не отразилось на ее задоре, энергичности и фантазии. О лучшем бизнес-партнере я и мечтать не мог. Там же, на пирсе, прибытие галер ждал мой гарем. Уверен, что от подобного заявления многие мои соотечественники, особенно дамы, недовольно поморщились бы, но гаремом троицу девушек можно назвать с очень большой натяжкой. Год назад баронесса, беспокоясь о моем здоровье, выделила из первой же партии девушек с материка несколько претенденток на согревание моей постели. Ну и я выбрал Лассу, невысокую хохотушку с очаровательными веснушками. Увы, так как других чувств, кроме вожделения, у меня к любовнице не было, очень скоро ее в моей постели потеснила Эйла. Жгучая брюнетка с тонкой талией и грустными глазами. А некоторое время назад моей фавориткой стала Сита. Самооценка у меня все в порядке, так что для ее повышения подвиги в виде тройничков мне и даром не нужны. Поэтому сначала Лассе, а затем Эйле было предложено небольшое содержание, пока они не займут свое место в развлекательной корпорации баронессы. Видно, с содержанием я чуток перестарался. Уходить под руку великосветской сводницы они не спешили и по-прежнему жили в моем доме, взяв на себя заботу о его уюте, что меня вполне устраивало. Вот только не факт, что с Ситой все пройдет так же легко. Как только я сошел по спущенному на пирс трапу, Сита тут же повисла у меня на шее. «Я так скучала», — прошептала мне на ухо она. Я не стал отвечать ей тем же, потому что не хотел давать напрасных надежд. При заключении между нами контракта все было жестко оговорено. Но мне прекрасно известно, что в подобных случаях многие женщины умудряются всунуть между строк много всего. От пышной свадьбы до десятка детишек и смерти в один день. Я коротко обнял Ситу и чуть присел, чтобы ее туфельки коснулись плит причала. Она обладала широкой костью и соответствующим весом, хотя это ее не портило. Русые волосы, вздернутый носик и великолепные серые глаза вообще навевали мысли о прекрасных девушках моей родины. Может, поэтому я ее и выбрал. Сита намек поняла и, скромно потупившись, отступила, дав мне возможность поздороваться с друзьями. «Илья, я рада тебя видеть!» — с улыбкой сказала баронесса и, притянув меня за белый шарф легата, чмокнула в щеку. «У вас все нормально, баронесса?» «Наше общее дело процветает». Я спросил не об этом. «Все прекрасно», — понимающе улыбнулась Ирна. «Я рада, что ты вернулся домой живым и здоровым». Я улыбнулся ей в ответ и повернулся, чтобы поздороваться со своим бородатым другом. «Так, не понял. А что это с гномом?» Он был похож на наркомана под ломкой. Глаза Турбо бегали, и в них отражалась то тревога, то какая-то злобная радость. «Турбо, ты здоров?» «Здоров!» Отмахнулся от моей заботы гном и, ухватив за руку, потащил к дверям ближайшего трактира. «Нужно поговорить!» «Может, лучше сделать это у меня в кабинете?» «Нет!» Почти прорычал гном. Я виновато улыбнулся дамам и поспешил за гномом в трактир, у входа в который застыло два легионера. Удивительно, но внутри оказалось абсолютно пусто, и, судя по реакции гнома, это его рук дело. Рокот встречающей толпы и радостные крики вернувшихся домой легионеров отрезало как ножом. На острове работали неплохие строители. «Турбо, ты меня пугаешь», — высказал я вслух свою главную мысль. Гном почему-то злобно ощерился на вошедшую следом за нами Тири, которая спокойно прошла мимо охраны. «Ничего странного в этом нет. Без моего прямого приказа ни один дикий не решился бы перечить ведьме. А вот остальных, включая моих телохранителей, выставленный пост наверняка отправит во свояси». Турбо явно решил, что прогонять Тири бессмысленно, и выпалил, глядя мне в глаза. «Здесь гномы!» «Турбо, здесь уже давно есть гномы, точнее, гном». «Ты не понял!» «Совершенно с тобой согласен. Я ничего не понимаю». «Неделю назад на остров приплыла делегация от моего короля», немного успокоившись, сказал Турбо. «Они хотят нанять легион». «Ну и чего ты так возбудился?» «Ты не понимаешь!» Вспылил гном и тут же добавил, осознав, что я сейчас снова с ним соглашусь. «Сейчас объясню. Они меня выгнали, как паршивую тоннельную крысу, с позором!» Да уж, накипело у бедолаги. Гном нервно вышагивал по трактиру. Я его таким никогда не видел, так что нужно сразу уточнить один немаловажный нюанс. «Надеюсь, ты не приказал утопить их в заливе?» «Зачем?» — удивленно замер гном. «А кто его знает? Когда смотришь на твою истерику, в голову приходят самые бредовые мысли». «Нет, убивать их я не хочу». Злость на лице гнома сменилась радостью, да так стремительно, что мне захотелось уточнить, не стал ли он последователем культа хаоса. Если это так, то Арат лишится головы. «Ты даже не представляешь!» Злобную улыбку гнома не смогла скрыть даже его пышная борода. «Какое было лицо у Гурда Меднобородова, когда он меня увидел? А когда услышал, что я в легионе второй по важности?» Я облокотился на стол и молча слушал крик души гнома. «Илья, давай их прогоним!» Выпалил он, но тут же сам себе возразил. «Не, если эти уроды переступили через свой гонор, значит, под горой что-то неладно. Нужно помочь. Но давай разденем их до исподнего. Поверь, в сокровищнице подгорного короля много добра, и что бы там ни случилось, он точно не потерял ни одной медной монетки. Да он лучше оставит в затопленной штольне детей, чем золотую руду». Наконец-то Турбо выдохся и напряженно уставился на меня в ожидании ответа. «Высказался?» Сдержав раздражение, спросил я. «Да». «Теперь расскажи, чего хотят твои родичи?» «Я не спрашивал, но они явно не в гости заявились». «Понятно», — кивнул я. «Значит, договариваться мне придется в одиночку». «Почему?» — скинулся первый префект, на котором раньше висела вся финансовая часть переговоров. «Потому что у тебя сейчас работает только половина мозгов, да и то не факт, что полностью. Когда найдешь в себе силы побороть злобу и желание мстить, тогда и займешься делом». Жестом остановив возражение гнома, я продолжил. Теперь мне нужна информация. Я никогда не спрашивал тебя о прошлом, да и сейчас мне это без разницы. Но хочется быть готовым ко всему, что гномы могут вывалить на мою голову». Выговорившись, Турбо опять стал прижадным префектом и сразу понял мои намеки. «Глава моего клана схитрил с налогами, а когда попался, выставил все как мою ошибку. За причинение ущерба репутации клана полагается изгнание». Выпалив это, гном посмотрел мне в глаза. «Илья, я не вру тебе». «В делегации есть кто-то из твоего клана?» Не отреагировав на пристальный взгляд гнома, спросил я. «Нет, Меднобородый был представителем короля при разбирательствах». «Как думаешь, что могло случиться?» Несмотря на не самое подходящее место, я все же решил провести предварительное совещание. «Что-то очень плохое, иначе они не пришли бы за помощью». «Понятно», — кивнул я и постарался просчитать перспективы данной ситуации. «За дело мы возьмемся. Вопрос в цене. Гномы — очень богатые клиенты, и золота из них можно вытрясти много, особенно если этим займется Турбо. Но нужно ли мне так много золота? Даже при скромных контрактах мне, как владельцу легиона, отходил очень жирный кусок. Плюс 50% в бизнесе баронессы. Дополнительное золото нужно скорее для страховки своего будущего, как средство решения незапланированных проблем. И тут в расклады вмешивается специфика магического мира. Здесь не все можно купить за золото. Значит, нужно требовать с бородачей что-то ценнее презренного металла. Турбо, есть у вас что-то, что ценится выше золота? Что-то, что способно заставить гномов переступить через свой гонор? Мой бородатый друг задумался, но не так уж надолго. «Слезы глубин. Это редчайшие самоцветы. По легенде, они приносят владельцу удачу и процветание. Заниматься их добычей и огранкой могут только королевские мастера. Король вручает слезы кланам за особые заслуги. И чем больше этих камней у клана, тем выше его статус». «Шикарно!» — с улыбкой подмигнул я гному. «Король не заплатит слезами». «Значит, не получит помощи». «А если там все очень плохо?» — нахмурился гном. «Илья, это все-таки моя родина». «Значит, все Подгорное Королевство будет знать, что помощь за собой привел презренный изгнанник, а не их жадный король. Для этого я даже готов поработать бесплатно, но в ответ потребую для тебя лично настоящего триумфа с наградами и всенародными почестями. Уверен, король все же предпочтет заплатить». «Хорошо», — широко улыбнулся Турбо, окончательно возвращая себе душевное равновесие. «Теперь его вполне можно допускать до переговоров. Уверен, он сможет направить свою злость в продуктивное русло». «Я счастлив, что тебе хорошо», — ехидно подметил я. «Можно мне теперь хотя бы душ принять с дороги?» «Можно», — с дурашливой щедростью махнул рукой гном. «И это, Илья, под горами, конечно, беда, но лучше промурыжить делегацию пару дней. Сговорчивее будут». «Не вопрос. Я и не собирался сразу с корабля да в переговоры. Мне положен отдых». «Да, кстати», — остановился я на полпути к двери. «Меднобородый. Это что, родовое имя?» «Нет, это заслуженное прозвище. Родовое имя у него Вардун. Это такой редкий минерал». «А какое у тебя прозвище?» «Ох ты ж, ёшкины матрёшки! Никогда не видел смущенного гнома». «Если не хочешь, не говори». «Да что уж там!» — обреченно махнул рукой Турбо. «Тири, выйди, пожалуйста». «Да ты что?» — фыркнула хаоситка. «Я не пропущу такое даже за все золото мира». Гном вздохнул и решительно выпалил. «Крысолов!» Тири заливисто засмеялась, а я озадаченно уставился на своего друга. «И за какие такие заслуги тебя так угораздило?» «Когда я был младшим песцом, у нас в архиве крысы испортили много записей. Вот меня и заставили их ловить». «И что, никого раньше не заставляли это делать? Или у вас половина песцов носят такие прозвища?» «Нет, просто мне удалось выловить всех крыс. Шустрый я оказался в этом деле. На свою беду». «Ну и чего здесь стыдиться?» Положил я ладонь на плечо пригорюнившегося друга. «Тебе за это вообще должны были вынести благодарность с премией и медалью». «Мне и вынесли, а на медали изобразили крысу в петле». Теперь уже и я не выдержал, присоединив свой смешок к истеричному хохоту Тири. Как по мне, слишком уж истеричному. «Извини», — быстро успокоившись, сказал я и тут же подумал, что эту ситуацию тоже можно как-то обыграть. «Ладно, сейчас быстро смотаемся в замок и закатим праздник на весь остров, а уже затем будем думать, что можно выдернуть из бород твоих родичей». Каждый раз, когда легион возвращался с вахты, весь остров гулял. Не стал исключением и этот день. Сумев за час привести себя в порядок в неплохо оборудованной купальне и там же уделив внимание истосковавшейся по ласке Сити, я был готов окунуться в гламурную жизнь острова Черепа. Практически весь остров превратился в сплошное злачное место. Прижимаясь друг к другу, казино, дома терпимости и боксерские арены задорно смотрели светящимися окнами на вечернее небо. Боксерских клубов, где легионеры спускали пар и порой зарабатывали серьезные деньги, было уже полтора десятка. Они являлись главной достопримечательностью острова и самым прибыльным подразделением нашей с баронессой корпорации. Конечно, не стоит забывать долевое участие Турбо, но его 10% стали извечным поводом для недовольства и даже приступов злобы бородатого скряги. Баронесса оказалась не менее ушлой в плане торговли, чем гном, и быстро объяснила моему другу, что его доля — вообще дармовой подарок небес. После переселения на остров в жизни Турбо началась чернейшая полоса. Ну, это он сам так думал. Сначала неудачные переговоры с баронессой, которые едва не закончились фигурой из двух изящных пальчиков, заменявшей в этом мире наш родной кукиш. А затем мой намек на то, что получать полагающийся префекту 10% можно, только отправляясь с легионом на боевую вахту. Я ведь от доли полевого легата отказался. На подвиги гнома не тянуло, так что он получил должность старшего префекта и с истинно еврейскими стенаниями принял убогие 5% с контракта. Опять же, убогие, по его личному мнению. Теперь же еще и приезд родичей. Это событие так расстроило бедолагу, что он даже забыл о своей доле в привезенном нами золоте. Ничего, уверен, что завтра с утра пораньше он будет навязчиво скрестись в мою дверь. Ну а пока мы будем развлекаться. По уже сложившейся традиции в загул мы уходили дружеской компанией. Я, гном и Тири. Так как любовниками нам с Хаоситкой стать не суждено, я старался не пренебрегать ею и стать для нее хотя бы хорошим другом. Да и ненавязчивый контроль ее психологического состояния лишним тоже не будет. Сита в наших развлечениях участия не принимала, да и находиться в компании ведьм у нее не было ни малейшего желания. Тири к ней теплых чувств, естественно, тоже не питала. После одного безобразного инцидента и моего жестокого вмешательства эти две кошки старались делать вид, что вообще не замечают друг друга. Ситуация, конечно, взрывоопасная, но разрулить ее по-другому мне все равно не удастся. Разве что объявить целибат. Спустившись на первый этаж бывшего княжеского донжона, который постепенно превращался во вполне симпатичный дворец, я увидел в холле Тири. Хаоситка переоделась и сейчас выглядела просто очаровательно. Правда, у тех, кто знает о ее даре и одновременно проклятии, восхищение постепенно переходило в нервную дрожь. Каюсь, я все же не удержался и провел один эксперимент. Гостей у нас на острове всегда было пруд-пруди, и наплыв их не уменьшался. Причем это была очень специфическая публика, богатые и до предела испорченные личности. Вот одного такого дворянчика я и не стал вязать, когда у него от вожделения сорвало тормоза, и он возжелал соблазнительного тела Тири. Предупредил его, конечно, но не помогло. Умирал дворянчик долго и нехорошо. И все же, несмотря на то печальное происшествие, нужно было что-то делать со сбросом напряжения с перегруженной психики ведьмы. Посоветовавшись с Арадом, я решился на еще один опыт. Во время очередного пика вечного праздника на острове рядом с Тири оказалась одна из опытных сотрудниц баронессы. Жрица любви была проинформирована о степени риска, но упоминание о размере вознаграждения со звоном разбило все ее сомнения. К счастью, опыт удался. Следующее утро смущенная, немного растерянная, но расслабленная Тири встретила в постели рядом с удовлетворенной подругой. Понятно, что радость проститутки доставляла не упоительная ночь, а скорое свидание с тяжелым кошельком. Вроде все сложилось, но спускаясь по лестнице, я все же почувствовал тихую грусть. Нет, не потому, что жалел о невозможности нашей Тири близости, а потому, что на долю этой девочки выпало слишком много испытаний. Сначала она потеряла единственную родственницу. Затем попала в руки извращенца, откуда я ее и выдернул. После этого был недолгий период счастья в кругу звероподобных диких, которые нянчились с ней, как наседка с цыпленком, и любили чистой родительской любовью. В легионе ее обожали и уважали. Там же она нашла свою первую любовь. А затем все полетело в тартарары. Предмет этой самой любви пришлось спасать страшной ценой. Из милого ребенка ритуал единения с хаосом создал неуравновешенную ведьму. «Ты уже собралась?» Сдержав грустную улыбку, спросил я. «Да. Как тебе мое новое платье? Это подарок Ирны». Девушка крутанулась на месте, и серебристая юбка завертелась вокруг ее стройных ножек. Лицо Тири засветилось детской радостью, что окончательно меня добило. «Как же редки такие моменты! Мне хочется видеть их чаще, но при этом они причиняют мне боль. Я всю жизнь был циником и манипулятором. Но как же трудно спокойно смотреть на трансформацию души того, кто готов был умереть за тебя». «Это тупо! Тратить золото на какие-то вещи!» Не дав мне похвалить платье, вмешался в разговор подошедший гном. «Да?» — резко ощерилась Тири. «А всякий мусор вплетать в бороду — это не тупо?» «Это не мусор, а драгоценности!» На удивление спокойно ответил гном, приглаживая окладистую бороду, в которую были вплетены разные колечки, спиральки и пластинки. Все было сделано из золота. Некоторые украшения сверкали драгоценными камнями. «Нужно будет, продам. А твои наряды через пару дней сгодятся только на то, чтобы полы мыть». «Все, хватит», — остановил я зарождающуюся свару. «Такими темпами мы здесь до ночи проторчим, а там пиво греется и мясо стынет». Упоминание пива и мяса быстро сменило вектор внимания гнома, и мы наконец-то вышли из донжона. Сзади тут же пристроились мои телохранители. «А это зачем?» — удивился я. «Раньше карп и барсук сопровождали меня только вне острова». «Приказ старшего!» — проворчал барсук, как самый разговорчивый из напарников. «А ничего, что медведь тоже работает на меня». Такие тонкости телохранители мало интересовали. В легион их привел снежный медведь и без моего ведома направил к Тире. Хаоситка быстро прониклась важностью затеи легата и за несколько дней превратила телохранителей в нечто похожее на ветеранов якудзы. В смысле, живую выставку боди-арта. Я честно пытался вникнуть в то, что сотворили эти два заговорщика, но запутался в хаоситской терминологии. Хотя повода опасаться не было. Ребят рекомендовал медведь, значит, сомневаться в их верности и боевых качествах смысла нет. Да и художество ведьмы тоже не настораживали. Так что я оставил все как есть. «Барсук, ты слышал, что я сказал?» — спросил я у Дикого, никак не отреагировавшего на мои слова. «Да». «Ну, тогда идите отдыхать». «Нет». «Илья, да оставь ты их в покое!» — подал голос гном. «Видишь же, что ему твои слова, что мелкие камешки проходчику в каске!» В чем-то гном прав. «Ладно, только не зависайте и держитесь в сторонке». Немного подумав, я сделал пробный заход. «Пиво можно пить». «Ага, вот она, нравственная щель в жестком приказе старшего. Впрочем, не уверен, что ее нужно расшатывать и расширять». «Но не напиваться». Вот такой странной делегацией мы и спустились с возвышенности в бурлящий жизнью городок. Когда город разрастался, мне было как-то не до планирования, и в итоге получилось нечто хаотичное и колоритное. Улочки вихляли, как пьяный матрос, но при этом нависавшие над мостовой дома имели вид крепкий и солидный. За качеством строительства баронесса следила строго. И все же город внешне напоминал огромный портовый квартал какой-то средневековой столицы. Только без аккуратно обойденных в рыцарских романах вони и грязи. Сказывалось то, что Ирна Аптирих обладала утонченным обонянием, а оба легата имели одинаковый пунктик насчет личной гигиены подчиненных. И это учитывая, что один из легатов был человеком, а другой — диким. Крепкие каменные дома, казалось, распирало изнутри спрессованными эмоциями. Из открытых дверей и окон выплескивался громогласный хохот диких и веселый женский визг. Признаков присутствия в этих же домах мужчин людского племени слышно не было, но их здесь точно хватало. Просто глотки у моих легионеров были луженые, так что перекричать их невозможно. Где-то на заднем фоне силились пробиться сквозь всю эту какофонию звуки музыки, но как-то жалко и неуверенно. Несмотря на громогласное присутствие легионеров в кабаках, они больше отыгрывали антуражную роль, чем на самом деле веселились. Все потому, что основная часть заработанного серебра уходила в вечно голодные горные селения, а цены на острове кусались. Все, что здесь понапридумывала баронесса, было создано исключительно для гостей. Вот один из них решил переместиться из игорного дома с колоритным названием «Невезуха» в дом терпимости под вывеской «Стройные ножки». Это был явный новичок в наших империях. Предусмотрительный новичок. За спиной пестро одетого дворянчика маячил один из штурмовиков. Даже без усиленной ларики, просто в кожаных штанах и кожаной же жилетке, он представлял собой устрашающее зрелище. Как и следовало ожидать, глазеющий по сторонам дворянчик налетел на входящего в кабак легионера и был тут же схвачен за грудки. Ткань дорогого камзола затрещала, а легионер, обнажив острые зубы, зарычал прямо в лицо побледневшему человеку. Запредельно дорогущий телохранитель тут же принялся выдирать клиента из лап озверевшего дикого и тоже внес свою лепту в порчу камзола. Несведущий в местных реалиях наблюдатель вполне мог подумать, что разозленный столкновением легионер уже готов вцепиться в глотку возвышающемуся над ним телохранителю, лишь бы добраться до задевшего его дворянчика. Все выглядело убедительно, если не знать, что все штурмовики легиона пользовались большим уважением линейных легионеров и почитались на уровне старших, даже если таковыми не являлись. Наконец-то телохранитель отвоевал помятого клиента и запихнул его в двери публичного дома. При этом он задорно подмигнул мне и расплылся в своей звериной, но от этого не менее дружелюбной улыбке. Клиент получил все, за что заплатил. Азарт на боксерских боях, ласку экзотических женщин и полные штаны адреналина от близкого знакомства с дикими нравами острова Черепа. Наш путь лежал к центру этого царства порока, на арену титанов, точнее, в пристроенный к арене ресторан-гостиная баронессы. В помещение арены и ресторан «Золотая чаша» допускались лишь самые дорогие туристы, а вот в гостиную могли войти только свои. Офицеры легиона не ниже центуриона. В дни праздника вход был открыт и для отличившихся докурионов, извернувшегося с боевой вахты легиона. Так что сегодня здесь было людно, если так можно сказать о диких. Сидевшие за столами воины поприветствовали нас. Но не так шумно, как это делали легионеры в кабаках, которые мы прошли по пути сюда. Ирна сумела одним своим присутствием и созданной в заведении относительно утонченной обстановкой обуздать даже самых буйных диких. Было забавно наблюдать, как эти здоровяки аккуратно сидят на стульях и осторожно пьют из хрустальных бокалов. В одежде они тоже пытались соответствовать гламурной атмосфере, благо для этого было достаточно натянуть на себя сюрко понаряднее. В ношении эта одежда не требовала особых умений, но все равно парням было дико неудобно. При всем этом они стремились сюда, как дети, тянущиеся к чему-то загадочному и непонятному. Лучезарно улыбающаяся баронесса восседала за столиком на центральном помосте и буквально окутывала своим очарованием все немалое помещение. Ладно, сейчас мы это исправим. Подойдя к столику, я галантно поцеловал баронессе ручку, а затем взял в руки приготовленный для меня бокал с вином и повернулся к собравшимся диким. «Легионеры, сегодня мы празднуем успех легиона, радуемся нашим победам и скорбим по тем, кто остался в чужой земле. Но самое главное то, что Дикий Легион по-прежнему силен, а наше боевое братство нерушимо!» Выдув граммов 200 утонченного вина одним махом, я разбил бокал о пол и завершил свою речь боевым кличем. «Легион! Легион!» Дикие вскочили на ноги и, выпив вино, разразились таким ревом, что зазвенели стекла в окнах, а через секунду зазвенели уже разбивающийся о мраморный пол бокалы. Выплеснув напряжение, легионеры вернулись на свои места и испуганно притихли. Странная картина. Атакующие орки пугают их меньше, чем нахмуренные брови баронессы. Между столами забегали девушки с вениками и совками, а баронесса со вздохом вперила в меня недовольный взгляд. «Я сколько раз просила такое не устраивать?» «А сколько раз я просил поменять бокалы на кружке?» «Это мой дом, и здесь все будет по-моему». В ответ я только улыбнулся. Во-первых, гнева баронессы хватит ненадолго, а во-вторых, прогресс все равно прослеживался. Теперь вместо хрустальных бокалов, как это было в первый раз, на столах стояли стеклянные. Вообще-то традицию я придумал не самую умную, но раз уж повелось, разрушать ее не стоит. Любая традиция есть скрепляющий фактор социальной группы, так что пусть будет. Тем более в этом мире стекло делают уже пару сотен лет, так что стоит оно не слишком дорого. Баронесса принялась издеваться над дикими, заставляя их смотреть на изысканные танцы парочки легко одетых дам. Издевательство в том, что парни больше предпочитали привнесенный мною в этот мир стриптиз. Мне же элитные танцовщицы баронессы нравились. Эйла и Сита прибыли на остров именно в этом качестве. Да и сами танцы в исполнении профессионалок радовали глаз. После второго бокала вина гном начал горестно вздыхать. Значит, пора перемещаться в сторону арены. Там все намного проще. И нравы, и угощения. В помещение с главным рингом острова можно было попасть прямо из ресторана. Короткий коридор и плотная дверь отсекали от гостиной баронессы лишний шум. Но едва эта преграда исчезла, на нас навалился густой, как патока, гомон толпы. Главная арена вмещала в себя почти 400 посетителей. Даже учитывая, что далеко не все гости острова могли позволить себе входной билет, практически все места были заняты. Еще во время основания нашего бизнеса я намекнул баронессе, что именно относительная недоступность некоторых разновидностей развлечений поможет нам снять денежные сливки. Так оно и вышло. В городе имелось немало боксерских арен, на которых дикие каждый день зарабатывали дополнительное серебро, развлекая зажиравшихся богатеев. Там загруженность гостями была непостоянной. А вот бои на главной арене, проходящие раз в 3 дня и каждый день во время праздников, вызывали стабильный ажиотаж. Все дело в том, что только на этот ринг было позволено выходить штурмовикам. Введенный еще в Дараке запрет принес свои дивиденды. Зрелище получилось феерическим, хоть и немного предсказуемым. Серый утес пребывал в раздражении. Я заставил его уйти на пересменку и оставить снежного медведя без поддержки старого друга. Хотя он сам виноват, отказавшись от должности приора. Вот он и вымещал злость на бедных товарищах. Хотя не таких уж бедных, слабаки в штурмовики просто не попадали. И все же громадина утес пёр к финалу, как ледокол по Арктическому морю. В финальном бою утес сошелся с зеленым дубом, диким, совсем уж монструозного вида. Но здесь уже сработала не мышечная масса, а преимущество в опыте. После серии жутких ударов утес загнал более крупного, но при этом совсем юного противника в угол ринга и сломал им ограждающий столб. Это событие только добавило накала воплям, с которым зрители приветствовали победу утеса. Причем сквозь оглушающий крик явственно прорезывался женский визг. Примерно 10-я часть гостей состояла из дам. Многие даже не пожелали скрыть свои лица за вычурными масками. В основном женщины к нам наведывались не очень красивые и далеко не юные. Но у диких вкус был простецким, так что тараканы в головах развратниц из высшего общества как минимум 5 королевств приносили нам с баронессой солидную прибыль. Вечер удался на славу, благодаря контрасту изысканной обстановки гостиной баронессы с дикой необузданностью главной арены и разгульной веселостью еще 3 кабаков, которые посетила наша троица. Везде нас встречали радостные вопли гуляющих легионеров, к которым частенько присоединялись и подвыпившие туристы. Не стану скрывать, это было приятно. В 4-й кабак мы, увы, так и не попали. В голове шумело от выпитого, но я хорошо знал свою норму, поэтому благодаря особому знаку барменам последние 4 кружки были не с пивом, а с квасом. Турбо такими проблемами не нагружался, поэтому шел, вцепившись в мой пояс, и что-то ворчал себе в бороду. Тири тоже немного набралась, но на ногах держалась твердо, да и голова у нее работала как надо. Это стало понятно, когда я услышал, как она зашипела, словно рассерженная кошка. Дальнейшие события я воспринимал как в кино. Горящие на улице факелы хоть и давали неплохое освещение, но все равно до полной ясности было далеко. Да и поднятый боем ветер погасил половину из них. По неширокой улице нам навстречу шли 2 подвыпивших дворянчика. Их сопровождали сразу 3 штурмовика. Не скажу, что картина такая уж странная, но все же что-то вызвало яростную реакцию Тири. То, что шипела она не напрасно, стало понятно, как только штурмовики рванули нам навстречу. Один из резко протрезвевших дворян сделал 3 шага назад и начал колдовать, а второй просто встал посреди улицы, раскинув руки в стороны. Моя реакция была абсолютно тупой. Я смотрел на бегущих диких и просто не мог поверить в то, что происходит. Неужели это предательство? Намерения здоровенных штурмовиков были написаны на их перекошенных от ярости зеленоватых лицах. Если добегут, мне не жить. Не добежали. Обдав меня ветром, мимо пронеслись барсук и карп. Они казались такими невзрачными на фоне трех здоровяков, что в исходе схватки у меня не было ни малейших сомнений. И тут за моей спиной запела Тири. Татуировки на открытых участках тел моих телохранителей вспыхнули призрачным светом, и они резко ускорились. Теперь это были не просто две груды мышц, а две очень быстрые груды. Первого штурмовика они свалили сразу, буквально истыкав его гладиусами. Но на этом их успех закончился. Может, парням и удалось бы совладать со всеми нападающими, но их главной задачей было не подпустить убийц к охраняемому объекту. Им пришлось вдвоем вцепиться в рвущегося ко мне штурмовика. Этим и воспользовался последний из тройки свихнувшихся диких. Со звериным воплем он прыгнул на спину барсука и, придавив к мостовой, свернул ему шею. Все это произошло меньше, чем за десяток ударов моего начавшего ускоряться сердца. Внезапно страх и удивление ушли, оставив после себя чистую ярость. На моем поясе был только короткий кинжал. Никто и не думал, что нужно ходить с оружием в собственном доме. В кислотном водовороте, доставшегося мне от предков боевого безумия, не растворилась только одна здравая мысль. Именно она определила направление удара. Развернувшись как пружина, я отработанным тысячей повторов движением запустил кинжал в полет, угодив прямо в середину груди раскинувшего руки незнакомца. Помогло. Нападавшие штурмовики сразу растеряли свою ярость. Этим воспользовался Карп и несколько раз воткнул гладиус в убийцу своего напарника. При этом он так спешил, что не добил второго. Последний оставшихся в живых штурмовик прямо с мостовой с низкого старта прыгнул на меня. Можно было попытаться убежать, но ярость не оставила в голове места благоразумию и выплеснулась навстречу убийце злобным криком. Внезапно прилетевшая откуда-то справа туша смахнула рвущегося ко мне штурмовика. К ней присоединилась еще одна, еще. Нам на подмогу явились гулявшие неподалеку легионеры. Но пока они утихомиривали взбесившихся родичей, причем досталось и Карпу, которого скрутили вместе с последним выжившим штурмовиком, в дело вступил второй маг. В меня прилетел какой-то странный фаербол черного цвета. Чисто инстинктивно я упал животом на мостовую, пропуская магический конструкт над собой, и почувствовал, как загорается одежда на спине. А ведь у меня на шее висит дорогущий защитный артефакт. Что за ерунда? Получить серьезные ожоги мне не дала Тири. Улицу заполнил стремительный ветер, который не только погасил половину факелов, но и вытянул энергию из магического огня на моей одежде. Я вскочил на ноги и посмотрел на врага, замершего в 20 метрах от меня. «Тварь!» — зарычал я и, не думая о последствиях, рванул вперед. Ярость прибавила мне сил, и я оказался рядом с магом до того, как он сотворил новый дымчатый шар. Мы покатились кубарем. Маг оказался плюгавым, так что я без труда подмял его под себя. Затем схватил за волосы и повернул лицом к себе. Глаза мага пылали дикой ненавистью. Именно по этой ненависти я и узнал его. Леку изменили лицо, но глаза у моего бывшего магического консультанта остались те же. «Зря я не убил тебя тогда, крысёныш!» — прошипел я, глядя Леку в лицо. В ответ он захохотал и забормотал какую-то ахинею. Его глаза начали наливаться каким-то гнилостным свечением. И тут меня накрыло окончательно. Я столько лет учился ходить по краю безумия, а сейчас не удержался. И мое сознание ухнуло в кровавую муть. Когда красная пелена отступила и меня оттащили в сторону, было поздно. В приступе ярости я размозжил голову этому гаденышу об мостовую. Огромный легионер прижимал меня к себе, как мать бьющегося в эпилептическом припадке ребенка. В его глазах было столько беспокойства и страха навредить мне, что выгрызавшая мой мозг ярость отступила. «Отпусти». Дикий захлопал глазами и посмотрел на подошедшую Тири. «Все нормально», — подтвердила мой приказ хаоситка. «Отпускай». Узкая улочка была забита напряженно замершими легионерами. Все происходившее казалось настолько диким, что они настороженно косились друг на друга, не зная, чего ждать в следующую секунду. Прямо на их глазах три товарища пытались убить всеми обожаемого легата. Нужно срочно наводить порядок в этом бедламе. «Декурионы!» «Да, вождь!» Вперед выбрались два легионера и яростно двинули себя в грудь кулаком. «С вами остаются по два легионера. Остальным разойтись. Пленного собрата связать, тела остальных проверить и тоже связать, на всякий случай». «Магам отрубите головы». Увидев, что мои приказы начали выполняться, я повернулся к Тире. «Что с барсуком?» В ответ ведьма лишь отрицательно мотнула головой. «Ему не помогут даже чудотворцы». «Скотство!» — ругнулся я и врезал кулаком об стену. Внезапно меня обдало успокаивающей прохладой, когда на обнаженный участок шеи легла рука Тири. Впервые за долгое время в ее голосе не было ничего, кроме сочувствия и мягкой грусти. «Ты не виноват. Не было бы лека, они бы прислали кого-то другого». «Они?» Наконец-то мне удалось вернуть мысли в конструктивное русло. «Это жрецы Хра, и лек стал одним из них». «Но как он научился творить магию без природного дара?» «Так же, как и я», — тихо вздохнула Тири. «Не понял. А это что за новости?» Ассоциация всплыла в моем мозгу без дополнительных подсказок. «Ну и как культ хаоса связан с Хра?» «Хра — повелитель темной стороны хаоса». «А вы, значит, светлая?» «Скорее, серая», — с вызовом вскинула голову ведьма. «Ну и что от меня хотят эти уроды? Вряд ли они бы стали помогать Леку в его месте без своей выгоды». «Не удивлюсь, если прибытие моих родственничков с этим как-то связано», — вмешался в наш разговор Турбо. Он весь бой просидел под стенкой с зажмуренными от ужаса глазами. Теперь же, проблевавшись, гном решил вставить свои 5 копеек. «Не факт, что ты прав, но все может быть», — задумчиво сказал я. «Извини, но промурыжить твоих бородатых дружков не получится. Мне нужны ответы. Но для начала попробуем разобраться, как мы так обгадились прямо у себя дома».